Глава 6. Смерть и похороны. Рождение, крещение, взросление, свадьба, рождение детей в молодой семье, смерть и похороны — все это естественные этапы человеческой жизни. В данной аудиокниге я уже затронула большинство из этих тем, не рассказала лишь о похоронах и поверьях, связанных с ними. Поминально-похоронные обряды включали в себя целый комплекс ритуально-магических действий, которые совершали родственники покойного в течение 3 дней с момента его смерти. Все обряды проводили согласно определенным правилам. При этом верили, что их нарушение может навлечь несчастье на семью. Первым ритуальным действом было обмывание покойного. Проводили его люди, считающиеся чистыми в нравственном отношении, старики и старухи, не состоявшие с покойным в родстве, вдовы, бобыли и вековухи. Воду после обмывания выливали в том месте, где никто не ходил, чтобы не навлечь несчастья на семью. Как правило, все предметы, которыми пользовались во время действа, уничтожали, иногда оставляли лишь мыло. Ему приписывали лечебные свойства и впоследствии прикладывали к больным местам, считая, что как у мертвого ничего не болит, так и у живого боль утихнет. После обмывания покойного обряжали в погребальную одежду. Делали это молча, без суеты. Затем укладывали в гроб, крышку от которого ставили снаружи избы, в углу. Там же вешали полотенце, означавшее, что в семье кто-то умер. Оно висело до 40-го дня. Пока усопший находился в доме, к нему приходила прощаться вся деревня или село. Ночью возле него сидели старые люди и читали молитвы. Молодежь и дети в это время из дома уходили. Считалось, что им находиться здесь опасно. Утром 3-го дня мужчины, не состоявшие с покойным в родстве, рыли могилу на кладбище. Усопшего выносили из избы ногами вперед. Считалось, что так он не сможет вернуться назад, чтобы увлечь за собой кого-нибудь из родственников. Во дворе женщины начинали причитать и плакать. Гроб ставили на телегу или сани, и процессия из родственников и односельчан двигалась в направлении кладбища. Впереди траурной процессии шли женщины и разбрасывали зерно, несли икону и святое распятие, за ними шли близкие родственники, после соседи и односельчане. В самом конце — женщины, которые разбрасывали еловые ветки, заметая тем самым обратную дорогу. Несколько женщин оставались мыть пол в избе. Они переворачивали все скамейки вверх ногами, чтобы покойник не мог вернуться. Односельчане провожали усопшего до первого перекрестка дороги. Близкие знакомые и родственники шли до кладбища. Перед опусканием гроба в могилу с покойником прощались. На крышку гроба бросали горсти земли. После могилу засыпали, и родственники возвращались домой. Шли молча и не оборачивались. Смерть и душа. О смерти, душе и похоронах в народе существовало огромное количество поверий и суеверий. Вот какие мысли на этот счет были у крестьян Рязанского, Раненбургского и Донковского уездов Рязанской губернии. Данные материалы были собраны этнографом Ольгой Петровной Семеновой и опубликованы в журнале «Живая старина» в 1898 году. Предвещание смерти. Первое. Младенец не переживет детских годов, если во время крещения волосики его, закатанные в воск и брошенные в купель крестным отцом, пойдут ко дну. Второе. Ребенок, который очень тяжел в том возрасте, когда еще не ходит, не жилец на этом свете. Земля его к себе тянет, оттого он и тяжелый. Данковский уезд записано со слов крестьянки деревни Караваевки Марьи Титовой. Третье. Ребенок слишком кроткий и не по летам разумный, тоже не жилец на белом свете. Бог любит таких детей и поскорее призывает их к себе. Рязанский уезд со слов крестьянки села Марьино Мавры Романовой. Четвертое. Ребенок, играющий в похороны, непременно пророчит себе или кому-нибудь в семье смерть. С ее же слов. Пятое. Под Новый год можно узнать, кто умрет в приходе в течение года. Для этого надо около полуночи сесть одному на церковную паперть. В самую полночь, пока сторож ударяет в колокол, пойдут друг за дружкой в церковь люди. Надо постараться их узнать и слушать, что запоют каждому из них, когда он входит в церковь. Кому запоют свадебный стих, тот женится или выйдет замуж в течение года, а кому со святыми упокой, тот непременно умрет. Себя тоже можно видеть идущим в церковь. С ее же слов. Шестое. Если человек найдет расцветшую в неурочное время осенью ветку яблони, особенно если он сорвет такую ветку, то вскоре умрет. Данковский уезд со слов крестьянки деревни Гремячки Марьи Маркиной. Седьмое. Смотреться на ночь в зеркало, накликать на себя смерть. Рязанский уезд со слов крестьянки села Марьино Мавры Романовой. Восьмое. Оставлять долго свою постель неприкрытой одеялом, значит пускать в нее смерть или болезнь. С ее же слов. Девятое. Видеть во сне, что причащаешься, предвещает очень скорую смерть, часто на следующий же после этого сновидения день. С ее же слов. Десятое. Если человека где-нибудь в поле или в лесу окликнет по имени непонятный голос, то не надо на него откликаться. Если же невзначай ответить на такой голос, то вскоре умрешь, потому что эта смерть зовет к себе. Данковский уезд повсеместно. Одиннадцатое. Видеть призрак живого какого-нибудь человека — знак того, что душа этого человека хочет расстаться с его телом. С ее же слов. Двенадцатое. Собирать во сне белые цветы к покойнику. Рязанский уезд со слов крестьянки села Марьино Мавры Романовой. Тринадцатое. Если птичка влетит в окно избы и сейчас же снова выпорхнет, это знак, что скоро умрет кто-нибудь в доме. Данковский уезд повсеместно. Четырнадцатое. Сова, кричащая на крыше избы или дома, предвещает в этом доме покойника. С ее же слов. Пятнадцатое. Собака, воющая под окошком, понуря голову или роющая у порога избы яму, предвещает тоже смерть. С ее же слов. Шестнадцатое. Когда курица закричит петухом, то это предвещает большое несчастье, чаще всего смерть хозяина дома. С ее же слов. Семнадцатое. Крысы и мыши тоже часто предвещают смерть. Если они съедят у кого-нибудь одежду или обувь, то такому человеку это предвещает смерть. Мещанка Пелагея Аксенова рассказывала, что во время ее девичества крыса повадилась спать у нее за пазухой. Иногда, просыпаясь ночью, она к своему ужасу ощущала ее на груди, тотчас же вскакивала и прогоняла ее, но на следующую ночь крыса к ней возвращалась. Вскоре умер отец Пелагеи, и с этого самого дня крыса пропала. Данковский уезд со слов данковской мещанки Пелагеи Аксеновой. 18. Мышиный свист и появление белой мыши тоже часто предвещает покойника в доме. Данковский уезд повсеместно. 19. Пропажа домашней кошки или кота означает смерть хозяина или хозяйки дома. Рязанский уезд со слов крестьянки села Марьино, Мавры Романовой. 20. Когда у человека начинают быстро расти ногти и волосы, то это о скорой смерти. Донковский уезд повсеместно. 21. Если у покойника не закрыт один глаз, значит, он им высматривает второго покойника в доме. Донковский уезд повсеместно. 22. Если гроб для покойника вышел велик, более его роста, надо вскоре ожидать второго покойника в доме. С ее же слов. 23. Человек, споткнувшийся при проводах покойника или упавший в его могилу, вскоре умрет. С ее же слов. Люди, которые, умирая, тянут за собой второго и третьего члена семьи. Первое. Бывают двужильные люди. Живут они очень долго, а по смерти своей забирает за собою еще двух человек из семьи. С ее же слов. Второе. Мать по смерти своей часто отзывает любимого своего ребенка за собой. Рязанский уезд со слов крестьянки села Марьино, Мавры Романовой. Смерть. Первое. Когда человек долго и трудно отходит, часто это признак того, что он большой грешник. Донковский уезд повсеместно. Второе. Нехорошо умереть в пятницу. Трудно будет на том свете умершему в этот день. Третье. Самое лучшее — умереть в воскресенье, во время обедни, когда за нас в жертву приносятся тело и кровь Христовы. Такой смерти удостаиваются только праведные люди, которые уже, наверное, попадут в рай. Четвертое. Хорошо быть убитым громом. Сам Господь таким образом убивает человека, а потому и все грехи его ему прощает. Пятое. Хорошо женщинам, умирающим родами. Они непременно попадают в рай. Шестое. Чем худее и истощеннее умерший, чем меньше тела он с собою унес, тем легче ему на том свете. Как обращаться с покойником? Первое. С покойника нельзя снимать рубашку через голову. Надо ее разорвать сверху донизу. Донковский уезд повсеместно. Второе. Гребень, которым был причесан покойник, и мыло, которым его обмывали, должны быть скорее брошены в речку, чтобы с ними поскорее уплыла смерть. Третье. Подушка под головой покойника в гробу должна быть набита стружками от гроба. Четвертое. Надо выносить покойника из дверей ногами вперед, иначе он вернется в избу. Пятое. В осиновом гробу нельзя хоронить покойника. На осине повесился Иуда, а потому покойника будет сжечь осиновый гроб. Шестое. По той же причине нельзя ставить на могиле осинового креста. Душа после смерти. Души умерших взрослых людей пребывают в темном пустом месте, до страшного Христова судилища, праведники и грешники все вместе. В то время, когда за них вынимают просфору, глаза их видят свет. Лучше всего служить по покойникам панихиду и поминать их в субботу или в какой-нибудь праздник. Тогда они видят свет вплоть до того времени, когда священник окончит воскресную службу. А если поминать их в воскресенье, то свет перед их глазами лишь на то время, пока длится служба. Мы не знаем ничего, где какая душа будет после Христова судилища, в раю ли, в аду ли, но сама душа, в то время, когда мы ее поминаем, видит уготовленное ей место. Если человеку умершему приготовлено место в аду, то родные и близкие его на земле могут спасти его своими молитвами, могут умолить за него Господа. Особенно легко может мать умолить за своих детей. Молитва матери всегда доходит до Бога. Так же и жена за мужа, а муж за жену умолить не может. Таков уж закон. Если в субботу отслужить за упокойную обедню по покойнику, то душа его освобождается из темного места, где она заключена, на целые сутки, вплоть до окончания воскресной службы. Душа в это время свободно гуляет по белому свету. Если она праведная, то невидимо пребывает с нами в это время, остерегая нас от греха. Если же она грешная, то летает по тем местам, где грешила, мучится, глядя на совершенные ею грехи, терпит казнь и этим постепенно искупает свои прегрешения. Сами за себя души умерших не могут молиться, они молятся только за нас, в то время, когда мы поминаем их за обедней, и по их молитве прощаются нам многие наши грехи. Мы за них молимся, а они за нас. Ни им без нас, ни нам без них нельзя быть. Рязанский уезд со слов крестьянки села Марьино Мавры Романовой. Бывало у нас в Кобельше в старые времена, как только посылал Господь засуху за грехи наши, старушки шли в церковь служить по своим сродникам обедни, и облегчал Господь нас грешных по молитвам покойничков, посылал дождичку. Донковский уезд со слов крестьянки деревни Савинки, Муравенской волости Татьяны Ворониной. Младенцы не подлежат суду Христову, потому что сам Христос допустил их прямо входить в Царствие Божие. Души младенцев идут прямо в рай. Если младенец и согрешил чем на земле, за грех его отвечает его мать. Зато у престола Всевышнего никто не замолит грехов младенца лучше его матери. Мать не должна плакать по своему умершему младенцу. Ему светло и хорошо в раю, ее же слезы капают в него и жгут его. Рязанский уезд со слов крестьянки села Марьино Мавры Романовой. Жил раз богатый человек. Он очень любил роскошную жизнь и часто грешил, зато любил и давать Христа ради. Каждый день поутру выходил он с мешком денег на крыльцо и обеими руками отделял нищих, убогих и старичков. В том же городе жили две сестры. У них была келейка, где они молились Богу. Питались они милостыней. Девицы эти часто приходили к богатому человеку за копеечкой. Младшая из сестер заметила, что богач правой своей рукою захватывает больше денег, чем левой. И вот она стала всегда становиться по правую руку богача, чтобы из нее получить милостыню. Когда богатый человек умер, душа его постучалась в райские ворота. Апостол Петр не пустил ее, указав ей десятину мелкой, жестокой, как иголки колкой травы. «Когда ты по одной травке выпалишь всю эту десятину, то иди в рай». Ангел-хранитель богачевой души говорит, «Надо спасти эту душу, немало добра она сделала». И полетел на землю. Прилетает к двум сестрам в их келейку, вынул из младшей сестры душу и представил ее к вратам рая. «Ты брала милостыню из правой богачевой руки, так теперь выпали своими руками эту десятину вместо богача». А богач в это время вошел в рай. Донковский уезд со слов крестьянки деревни Савинки Муравенской волости Татьяны Ворониной. Родных необходимо поминать 4 раза в год. Первый — в мясоедные родители, суббота пред Масленицей. Второй — в Невский вторник, на Фоминой неделе. Третий — в субботу под Троицу. Четвертый — в Дмитровские родители. В Невский вторник нельзя работать. Кто это делает, у того на руках вырастает шишка, Невская кость. В день поминовения На могилу приносятся блины, дрочёна, зашеяны баранины, вареные куры. На могилы умерших сыплют пшено и пшеницу. Если к следующему утру птицы поклюют зерна, то это знак, что поминовение действует на душу покойника. Если же зерно остается нетронутым, то это знак, что покойник — великий грешник, даже птицы небесные от него отказываются. Раненбургский уезд, село Кобельша, со слов вдовы-причетника Анны Павловой. Ход погребального обряда. Материалы из смоленского сборника Добровольского. Когда работают гробовщики, то проходящие говорят им «Аминь вашей работе». К могильщикам, занятым своим делом, обращаются с такими же словами, а они отвечают «Благодарим, чтобы не умирали больше». Возвратясь домой после похорон покойника, говорят «Пусть клопы тараканы мрут, а нам доброе здравие». Хозяин палит свечку пред иконой и молится Богу. Работникам отводится почетное место за столом. К ним подсаживаются родственники умершего и соседи, приглашенные хозяином. Поставят на стол пироги, кутью, зачерпнут ложку, сами откушают и прольют маленько на стол для родителей. «Как кто сел, так и сиди. Не придвигайся один к другому и не садитесь тесно, чтобы не вытеснить родителей, невидимо участвующих в беседе и помещающихся на лавках в незанятых промежутках, закусывающих вместе с присутствующими. Зачерпнул ложку, сейчас оберни ее. Если ложка лежит непереворочная, к ней может прикоснуться лукавый. За столом подаются обыкновенно щи, пироги, картофель, разрезанный на скрылечке и обжаренный. Каши не едят, дожидаясь, какой ответ даст хозяин. Либо водочку будет подносить, либо же скажет: «Братцы миряне, не прогневайтесь на водочку, а уже гневайтесь на меня. Уж родитель этот любил водочку попить, и пущай уж родитель не прогневается, что моя нужда крайняя». Гости уж начинают кашу есть. От хозяина ответ получили. Вылазят с застолья, Богу молятся. Да и сколько будет народу, пищу всем, чтобы подавали, хоть по ложке, хоть по две. И тут уже не различают, откуда бы ни зашел кто, приглашают помянуть умершего. Потом, как выйдет 3 дня после смерти покойника, пекут блины, накадят ладаном и подмаслят метком. На 9-й день хозяин того дома, где покойник, снова приглашает работников и гостей. Пошлет мальчика звать на обед. «Просим на обед к нам». С иного семейства соберутся 2 или 3, сколько вздумают, и приходят они с отрезанными ломтями своего хлеба. Придя, кладут хлеб на стол. Хозяин спрашивает у мальчика: «А ты всех зазвал?» «Ну, все подошли. Давай Богу молиться». Запалили свечку, стали Богу молиться. На столе стоит кутья, разлитая по чашкам. К чашкам прилепят свечки, зажгут их. Поставят под каждого гостя по рюмке вина, положат на стол лепешки, помолятся Богу. Вдруг возьмут черепок с ладаном и погодят. Тогда сродство из женского пола начинает гукац родителей, оплакивать родителей. Жена говорит: «Пойду-ка погукаю своего голубочка. Какую же ты мне думушку теперь загадал? Да как же мне эту думушку разгадать?» Мало-помалу гуканье — оплакивание. Овдовевшей супруге разрастается все больше и больше. Оно не вкладывается в сочиненную народом эпическую форму и дышит лирическими чувствами, подсказанными потерей супруга, безотрадным положением вдовства. Обиды и унижения ждут сироток. Не будет она, как прежде, пользоваться уважением односельчан и соседей. Фантазия ее мало-помалу разрастается больше и больше, создавая ряд довольно мрачных картин с реальным изображением будущей участи ее и сироток. «Да как же мне детушек этих растить? Прилети ты сюда к нам птушечкой или кукушечкой. Верно, далеко ты, мой господарик. Да не слышишь, голубчик, до моего горького горюшка, до большой моей кручины. Ну да к какому бережку мне головушку свою приложить? Ну какую ты думушку мне загадал? Да сколько времечко ты мне отписал? Господаричек ты мой голубочек, прилети же ты за детками, да за малыми несмышленными. А их же теперь, мой господаричек, натюкаются, и собаки накусаются. По миру ходя, примут же они холоду, да и голоду, да и голы будут и голодненьки». Иная баба гудит, а слезы не льются у нее. А иная тоскует, и так тяжело у нее на сердце, что она и умом разорится. Соседка приходит к ней навестить ее. «Кумонька ты моя, голубонька, полно тебе, полно. Да ну, не выплакивай свои слезы, ведь и нам они нужны будут». Взяла соседка плачущую и повела ее к себе. Воют и гудут, обыкновенно выйдя за ворота. Между тем закуска идет, и хозяин угощает гостей. «Кушайте, братцы, кушайте, поминайте нашего господаричка. Да не нашу хлеб-соль, но да отцовскую». Гости дообедывают, вылезают с застолья и говорят: «Благодарим тебя, хозяин, и вам, хозяюшка, доброго здравия, а умершему — царства небесного». Текст читала Елена Шемит.